Глава 23. Ночной визит и прочие сюрпризы. Диана. Меньше всего на свете ожидала встретить на пороге папиной комнаты королеву Регину. Хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Она-то не знает, что принц Кейден — мой отец. Для нее я действительно поставила репутацию под удар. Но, увы, оправдываться нельзя. Как нельзя рассказать королеве, кто я на самом деле? Я постучала. Дверь распахнулась сразу. «Диана?» Папа выглядел удивленным. «Да, а ты думал, наверное, что вернулась Регина?» Скользнула в комнату. «Мы побеседовали немного». Кивнул отец. «Зачем ты пришла сюда? Знаешь ведь, что за мной следят». Почему-то его слова больно укололи. Наверное, из-за того, что допустила неловкость и все-таки выдала себя. Теперь Регина думает обо мне не весть что. «Я хотела убедиться, что ты в порядке», — ответила, отворачиваясь. «Женщины», — вздохнул отец, обнимая меня. «Не бери в голову, девочка моя. Никакие проклятия мне не страшны. По крайней мере, такие. А вот ты рискуешь, когда бродишь по территории принца-изгнанника». «Да, я уже поняла», — фыркнула недовольно. «Ты что, встретилась с Региной?» Вдруг понял отец. «Встретилась. Ее Величество отчитало меня и отправило обратно к себе». «И что ты ей сказала?» Он тут же нахмурился. «Что пришла поблагодарить за наше спасение и справиться о твоем здоровье». «Умница». Кивнул он каким-то своим мыслям. «Но больше так не рискуй. Не беспокойся, осталось совсем немного». «До чего?» «До конца отбора, конечно». Усмехнулся папа, но мне показалось, что он хотел сказать что-то другое. «Присаживайся. Все равно час поздний, и больше гостей я не жду». Я примостилась на диван и опустила голову ему на плечо. «Жив, здоров, все остальное неважно». «Где забыла у Кускуса?» — спрашивал отец. «Он уже спит. Не стала будить». «Или делает вид, что спит. Он же твой фамильяр, Диана, и должен охранять тебя постоянно». «Только что-то твой Гускус не успел перехватить заклинание». «Да, и поэтому наказан. 3 дня без магической подпитки». Мне стало жаль противного Гускуса. Все-таки нападающих было много, а их с отцом всего 2. Кто тут справится? Увы, от охраны оказалось мало толку в минуту опасности. «Может, простишь его, а?» — попросила, заглядывая в глаза. «Если тебе так хочется...» Папа снова улыбался. «Да, прошу». «Договорились. Кстати, ты прекрасно держалась на суде и вынесла правильный вердикт. Горжусь тобой». Я зарделась от удовольствия. «Это было сложно», — призналась только отцу. «Мне так хотелось помочь девочке. Надеюсь, ее родители договорятся. Знаешь, я думала о нас с тобой. О том, что было бы, если бы ты тогда не появился в моем доме, не забрал к себе. Наверное, я бы уже умерла». «Не думай о грустном». Отец потрепал меня по голове, как маленькую. 10 лет прошло. Я рядом, ты со мной. К чему гадать? Все уже случилось так, как случилось. И я рад, что в тот день все-таки был там. Иначе у меня никогда бы не было дочери». Я снова опустила голову ему на плечо. Вдали от папы мне не хватало ощущения покоя. Да, он не был моим родным отцом, но сделал для меня столько, сколько иногда родные отцы не делают для дочерей. «Постарайся не рисковать собой», — попросила его. «Мы ведь уже не на границе, а у меня по-прежнему душа в пятки уходит каждый раз, когда вижу, как ты сражаешься». «Я не могу иначе, Диана. Сейчас королю нужна помощь. Это не означает, что я собираюсь вытирать ему нос, но помогаю по мере возможности. И потом, на площади был не только Рион, но и ты». «В этом весь отец. Рион, ты, а о себе ни слова». «Папа, а почему ты так против, чтобы я привязалась к Риону? Я ведь участвую в отборе, чтобы стать его женой». «Диана, я уже тебе говорил. Участвовать одно, но любить его не стоит, и вообще...» Отец вдруг насторожился. А в следующую секунду раздался короткий стук, и прежде чем я успела хотя бы встать с дивана, дверь распахнулась. «Ваше Высочество, я хотел поговорить с вами», — Рион замер на пороге, оценил картину, я сидела рядом с отцом, держала его за руку, прищурился и опустил руку на ножны с кинжалом. Даже во дворце Рион не ходил безоружным. «Добрый вечер, Ваше Величество». Отец невозмутимо поднялся ему навстречу. «Диана, вам лучше пойти к себе». «Подождите, Диана», — перехватил меня Реональд. «Может, потрудитесь объяснить, что делали наедине с моим дядей?» «Она не обязана ничего объяснять», — нахмурился отец. «Это был визит вежливости». «Поздно вечером, в одиночестве? Не лгите, Ваше Высочество!» «Рион, я потом тебе все объясню», — попыталась утихомирить короля. «Нет уж, объясните сейчас, или я немедленно выставлю вас обоих за пределы дворца». «Вижу, благодарность — пустое слово для короля», — усмехнулся отец. «Уж он-то точно ничего говорить не собирался». «Я пришел вас поблагодарить, но так меня позорить не позволю». «Чем же? Диана не ваша невеста?» «Но может ею стать». «А может и не стать». Я заметила, что отец начал злиться. «Нет, это они вообще ни до чего хорошего не договорятся». «Папа, хватит!» — воскликнула я. «Папа?» — округлились глаза Риона. «Диана!» — рыкнул отец. «Да, папа!» — обернулась я к королю. «Отец меня всегда поймет. Его высочество — мой приемный отец. Я рассказывала тебе, как он меня спас от горных тварей, когда убили мою семью. С тех пор он меня воспитывал. Только поклянись, что никому об этом не скажешь, Рион, даже матери, умоляю». «Даю слово». Король склонил голову. «Эта тайна останется между нами троими. Не стану спрашивать, зачем вы скрываете это, понятно и без слов. Матушка никогда бы не позволила, чтобы ты участвовала в отборе». «Именно. И папа вернулся, чтобы защищать меня. Здесь нет никакого заговора, но если кто-то узнает, нам не сдобровать, Рион». «Не беспокойся», — сказал Реональд уже спокойно, и из его взгляда исчез гнев. «Ваше Высочество, прошу простить мою несдержанность, я просто...» Договаривать Реон не стал, но отец только махнул рукой. «Чем обязан вашему визиту, Ваше Величество?» Он тоже вроде бы успокоился, хотя редко быстро остывал, если уж начинал злиться. «Лучше без церемоний», — Реон прятал взгляд. Видимо, ему было стыдно за эту вспышку. «Ваше Высочество, я пришел поблагодарить за спасение там, на площади». «Третий», — вздохнул отец. «Что третий?» — не понял Орион. «Благодарить приходишь. И можно по имени, все-таки родственники. Садитесь, раз уж оба здесь. Я прикажу заварить чай». Отец на мгновение вышел в соседнюю комнату, а мы с Орионом переглянулись и сели рядышком на диван. «Почему ты раньше не сказала?» — спросил он шепотом. «Это не моя тайна», — ответила я. «Я бы понял, и говорить никому не стану. Спасибо». «Вы знаете, что шушукаться в чужом присутствии неприлично». Отец вернулся и сел в кресло напротив. «Так зачем же ты пришел на самом деле, Рион?» «Я пришел поговорить». А вот с чего начать разговор, король явно не знал. «Что ж, я тебя слушаю». Папа тоже не собирался ему помогать, наоборот, смотрел выжидающе. Вернись, королева, сейчас, она бы злилась еще больше, ведь теперь в комнате была не только я, но и ее сын. Вряд ли ее порадовало бы общение Риона с дядей. «Это по поводу покушения». Наконец Реональд нашел слова. «Я хотел знать, что вы о нем думаете, о той магии, с которой мы столкнулись, потому что не могу понять». Рион раскрыл ладонь, и над ней заплясала черная искра. «Частица проклятия?» «Ты сохранил ее? Забавно». Отец прищурился и разглядывал пляшущий огонек. «Держи крепче». Призвал свою магию. Ладони тускло засветились и направил на осколок проклятия, сосредоточившись на чем-то своем. Темная магия без следа того, кто плел заклинание. Наконец сказал он. Необычным является как раз это. Будто искра никому не принадлежит. Обычно достаточно тяжело разорвать связь между магом и его творением, а здесь — чистота. Мама думает, это темный орден. Как уже говорил твоей матери, не похоже. Слишком очевидно. Казалось бы, что может быть проще? Немедленно явиться к ним и потребовать ответа. Либо вообще объявить вне закона и перебить, как котят. Если это и темный орден, то скорее некая его часть, действующая втайне от остальных. «Может, сбегать за Укускусом?» — предложила я. «Он хорошо разбирается в заклинаниях». «А я, по-твоему, плохо?» — усмехнулся отец. «Не надо ни за кем бегать. Позови, и он появится». «Ней!» — позвала вслух, и передо мной тут же показался недовольный, нахохлившийся фамильяр. «Взяла и разбудила», — расслышала я. «Не возмущайся. Рион, покажи ему искру. Ней, нам надо понять, что это было за заклинание, а главное, кто его создал. Поможешь?» «Постараюсь». И Укускус слизнул заклятие с ладони Риона. Вид у него был такой, будто гурман смакует лучшее в своей жизни блюдо. «Вкусно», — заключил Укускус. «И забавно. Заклинание темное, но его создал не темный маг. Скорее уж, светлый». «Как это?» — спросил папа. «Видимо, Укускуса слышала не только я. Судя по лицу Риона, он тоже прекрасно понимал, о чем идет речь». «А так?» Ней надулся от осознания собственной важности. «Внутри черной искры светлая. А вот как это сделано, ты мне расскажи, маг». «Диана, твой фамильяр дурно воспитан», — заметил папа. «Я понятия не имею, как его воспитывать», — развела руками. «Не думала, что у меня вообще когда-нибудь будет фамильяр. Ней, жди меня в комнате». «И стоило беспокоить», — проворчал Укускус и исчез. «О чем я и говорю», — хмыкнул отец. «Видишь, Орион, рано обвинять во всем орден. Здесь нечто большее. Расскажи, когда начались эти покушения». «Сразу после смерти отца», — задумчиво ответил король. «Наверное, прошло только пара месяцев, когда в моем кабинете оставили проклятие. Оно поразило секретаря, потому что сам я, в силу возраста, приходил туда не так уж часто. Только если была необходимость. Второй раз, года 3 назад. Мне тогда уже было 17, и на охоте кто-то пытался проклясть меня. Я чудом заметил вспышку, скатился с лошади, а потом прикрыла охрана. И тоже нельзя было ничего определить, кроме того, что заклинание черное. И в третий раз, где-то год назад. Так что покушения участились с момента начала отбора». «Боятся, что у тебя будет наследник?» «Нет, не то». Отец качнул головой. «Всегда ведь можно убить твою супругу с тобой вместе. Тогда что? Может, дело в том, что ты скоро войдешь в полную силу? Ты ведь уже сейчас хорошо нейтрализуешь чужие заклинания. Может ли быть, что когда твоя магия станет стабильной, ты сможешь защититься от их атак? А если выбрать правильную супругу, процесс пойдет быстрее, и твоя магия возрастет. Тем более, если она забеременеет. Мне кажется, истина в этом. Пока ты один, ты слаб. А отбор — это гарантия, что вы будете магически совместимы и усилите друг друга. Поэтому раньше и отдавали предпочтение этому способу, а не политике». «Думаю, вы правы», — ответил Рион. «Потому что два покушения за 2 недели. Наш противник точно не хочет, чтобы отбор завершился. Но почему на меня, а не, допустим, на невест? Что может быть проще — убрать ту, которая является для меня идеальной парой?» «Нет смысла убивать 8 девушек. А вот когда дело дойдет до финала...» «Я бы посоветовал твоей матушке ускорить испытания, Орион, и сделать их как можно более закрытыми, особенно финал. Иначе в следующий раз действительно могут прийти не за тобой». «Я постараюсь убедить ее в этом». Рион казался расстроенным. «Еще бы, его ведь снова пытались убить, а мы так и не знаем, кто, и можем лишь предполагать, зачем. Я сжала его ладонь. Король улыбнулся мне, но улыбка вышла излишне усталой. Что бы ни говорил папа, за свою жизнь я почему-то не боялась. Наверное, привыкла, что отец всегда рядом, спасет и защитит. К хорошему быстро привыкаешь. «Вам стоит отдохнуть. Обоим», — сказал отец. «И постарайтесь, чтобы вас не видели вместе. В следующий раз одними платьями может не ограничиться». «Диана, прости, я совсем забыл». Рион хлопнул себя по лбу. «Зато помню я», — сурово сказал отец. «Пока не завершится отбор, для тебя все должны быть равны, и в целях безопасности тоже». «Я понял. Мы будем осторожны». «Это мы» согрело сердце, хоть Рион обещал, по сути, со мной не видеться. Но я тоже понимала, что отец прав. Враги сделают все возможное, чтобы Рион не смог стать сильнее, и если надо будет, без зазрения совести лишат нас жизни. «Час поздний, я пойду», — поднялся Рион. «Спасибо, что уделили время». «Буду нужен, приходи», — ответил отец. «И будь так добр, проводи Диану до крыла участниц отбора. Не стоит ей бродить одной». «Хорошо», — улыбнулся король. «Доброй ночи». «До завтра». Я обняла отца. В коридорах было пусто. Слышались шаги стражи, но Рион вел меня так, чтобы с ней не встречаться. «Не беспокойся, Диана», — говорил он. «Скоро отбор закончится, и все будет хорошо. Уверен, мне удастся найти преступников». «Обязательно удастся». Я крепко сжимала его руку. «И я рада, что между нами больше нет тайн». «Я тоже. Но, если честно, никогда бы не догадался, что ты вообще знакома с принцем Кейденом. Вы хорошо скрываетесь». «Да, только когда я случайно столкнулась с твоей мамой, она была очень зла. Наверняка решила то же, что и ты, что я строю принцу глазки». Рион рассмеялся, и мне тоже захотелось улыбаться. «Ничего, отец прав. Отбор скоро закончится, и, если на то воля богини, мы будем вместе. А богиня, надеюсь, будет не против». Король проводил меня до самой двери в наше крыло. «Скоро увидимся», — коснулся губами запястья. «Надеюсь», — ответила ему. «Подожди, а как же ужин с Анеттой? Ты его отменил из-за покушения?» «Нет, не отменил. Все было чинно и мило», — подмигнул он. «Не ревнуй». «И не думала», — фыркнула в ответ. «Кто бы говорил». «Спокойной ночи». «И тебе. И все-таки будь осторожна, Диана. Я не прощу себе, если с тобой что-то случится». «Буду», — заверила его и скрылась за дверью. Странный день. Странный вечер. В комнате меня привычно ждал Укускус. Открыл один глаз при моем появлении и тут же закрыл. Вот пройдоха. А мне хотелось одновременно танцевать и плакать. Страх еще не до конца испарился, но сегодняшний вечер многое изменил. И я верила, что все обязательно закончится хорошо, потому что иначе просто не может быть.